Лекция 48. Затруднения правительства, централизации местного управления, воеводы и губные старосты, судьба земских учреждений, окружные разряды, сосредоточение центрального управления, приказы счетных и тайных дел, сосредоточение общества, основные и переходные классы, образование сословий, служилые люди, посадское население, возврат закладников в посадское тягло. Соборное уложение 1649 года завершило собой ряд процессов нашей внутренней жизни, начавшихся со смуты и под ее влиянием закрепило законом положение государства, создававшееся из этих процессов к половине XVII века. Мы заметили при новой династии новые понятия в умах и новых людей в управлении, новую постановку верховной власти и новый состав земского собора. Все эти новизны вытекали прямо или косвенно из одного печального источника, из глубокого общего перелома русской жизни, произведенного смутой, надломившего силы народа и пошатнувшего внешнее положение государства. Тогда стал перед правительством новой династии вопрос, как выйти из затруднений, в каких оно очутилось. Мы обратились к изучению капитального памятника нашего законодательства XVII века, чтобы видеть, в каком направлении действовало правительство, где и как оно искало выхода из тяжелого положения. Мы заметили, что провозгласив отмену всяких льготных изъятий в суде и запрет дальнейшего расширения несвободных состояний, освобождавших от государственных тягостей, оно стремилось собрать в своих руках все наличные силы народа. Оно вообще тогда собирало все, что уцелело от разрухи и могло ему пригодиться, недостававшие ему деньги, разбегавшихся людей, податных плательщиков и ратников, земских выборных для совета, наконец, самые законы. Воеводы. В борьбе с затруднениями московское правительство хотело прежде всего собраться с собственными силами, чувствовало потребность приобрести более единство воли и более энергии в действиях. С этой целью оно принялось после смуты централизовать управление, стягивать в свои руки работу его сил, местных и даже центральных. Впрочем, тогда в Москве понимали централизацию по-своему, не в смысле ведомственного подчинения местных органов центральному управлению, а как соединение в одном лице или учреждении разнородных предметов, взаимно соприкасающихся в жизни. Так в сельской лавке под одной вывеской сосредоточиваются разнообразные товары по местным пунктам спроса, а не разбрасываются по специальностям. Сами обыватели стояли на одной точке зрения с правительством, предпочитали иметь дело с одним учреждением по всяким своим нуждам и иногда заявляли правительству, что их не в меру тяготят приказы, которые ведают их по разным делам, и что лучше бы ведать их во всем одному приказу, чтобы напрасных обид и разорения не было. Этим практическим удобством и руководились при царе Михаиле в перестройке местного управления. Старая династия покинула областное управление в состоянии крайнего раздробления. Земская реформа царя Ивана разбила область, уезд на несколько ведомств и на множество местных сословных миров, городских и сельских, служилых и тяглых. Лекция 33 и 34. Каждый такой местный мир действовал обособленно, имел свое особое выборное управление. Все эти миры ничем не объединялись между собою на месте, кроме редких, всесловных и всеуездных выборов губных старост, и каждый из этих миров через своих выборных управителей имел непосредственное отношение к центральным учреждениям, приказам. Только в пограничных городах, где требовалась сильная военная власть, уже в XVI веке введены были воеводы, которые сосредоточивали в своих руках власть над всем уездом по всем делам, кроме духовных. Такое раздробленное выборное областное управление могло действовать только в спокойные времена. С пресечением старой династии такие времена миновали надолго. В продолжении смуты все области, даже внутренние, подверглись опасности неприятельского нападения, поэтому даже и во внутренних уездах стали появляться воеводы. До нас дошел документ, составленный около 1628 года. Это роспись 32 городов, где прежде воевод не было, и где они явились с Растригина прихода, то есть с царствования первого самозванца с 1605 года. Это преимущественно центральные города, замоскованные, как они тогда назывались, Владимир, Переславль, Ростов, Белозерск и другие. Из перечня этих городов, в которых воевод прежде не было, а были земские судьи, губные старосты и городовые приказчики, то есть выборные сословные власти, видно, что воеводство при царе Михаиле стало повсеместным учреждением. Воеводе подчинен был весь уезд со всеми классами общества и по всем делам. Власть его простиралась на уездный город и на все сельские общества уезда, по делам как финансовым и судебным, так и полицейским и военным. С внешней стороны введение воеводства могло казаться улучшением местного управления. Разрозненные местные сословные миры объединились под одной властью. Уезд стал цельной административной единицей. Зато местным управлением теперь руководил представитель центральной государственной власти, приказный человек по назначению, а не земский правитель по выбору. С этой стороны воеводство было решительным поворотом от земского начала, положенного в основу местных учреждений царя Ивана, к бюрократическому порядку местного управления. Но оно не было возвратом к старым наместничествам. Воевода назначался ведать уезд не на себя, подобно кормленщику, а на государя, как истая коронная власть. Поэтому воеводам неприлично были кормы и пошлины, какие по уставным грамотам шли в пользу наместников. Для центральных московских приказов воеводство действительно было удобством. Сподручнее было иметь дело с одним общим правителем уезда, притом своим ставленником, чем с многочисленными выборными уездными властями. Но для местного населения воеводство стало не только восстановлением, но и ухудшением наместничьего управления. Воеводы с 17 века были сыновья или внуки наместников 16 века. На протяжении 1-2 поколений могли измениться учреждения, а не нравы и привычки. Воевода не собирал кормов и пошлин в размерах, указанных уставной грамотой, которые ему не давали, но не были воспрещены добровольные приносы в почесть, и воевода брал их без уставной таксы, сколько рука выможет. В своих челобитных о назначении соискатели воеводских мест так напрямки и просили отпустить их в такой-то город на воеводство покормиться. На деле, вопреки своей идее, воеводство стало ухудшенным продолжением наместничества. Последнее, по идее, было административным жалованием за ратную службу, а на деле стало административной службой под предлогом жалования за ратную повинность, потому что наместник все-таки правил и судил. Воеводство хотели сделать административной службой без жалования, а на деле оно вышло неокладным жалованием под предлогом административной службы. Неопределенная точно широта власти воеводы поощряла к злоупотреблениям. Стеснительно подробные наказы, какими снабжал воеводу, отправлявший его приказ, однако приписывали ему в конце концов поступать как пригоже, смотря по тамошнему делу, как Бог вразумит, предоставляя ему полный произвол. Понятно, почему земские люди XVII века впоследствии с сожалением вспоминали времена, когда не было воевод. Неизбежное при таком сочетании регламентации с произволом неопределенность прав и обязанностей располагала злоупотреблять первыми и пренебрегать вторыми, и в воеводском управлении превышение власти чередовалось с ее бездействием. Губные старосты. Воевода судил и рядил в съезжей или приказной избе. это наше губернское правление. Рядом с воеводой стоял другой орган центральной власти в уезде со специальным назначением – губной староста, сидевший в губной избе. В иных уездах их было двое и даже больше. Эта высшая судебно-полицейская власть в уезде, возникшая еще в XVI веке, как мы знаем, имела смешанный характер – земский по источнику полномочий и приказанный по ведомству. Губной староста выбирался на всесословном местном съезде, но ведал не местные земские, а общегосударственные дела по важнейшим уголовным преступлениям. В XVII веке губное ведомство расширилось. Сверх разбоя и татьбы к нему отнесены были дела о душегубстве, поджоге, совращении из православия, оскорблении родительской власти и другие. Влияние общего направления внутренней политики правительства сказалось в том, что приказный элемент в должности губного старосты получил решительное преобладание над земским, и это сближало губного старосту по характеру должности с воеводой. Но это направление не соединялось с определенным планом, было скорее правительственным позывом, чем программой, что и отразилось на бесконечных колебаниях, каким подверглась взаимное отношение обеих должностей. Губные старосты то отменялись, то восстанавливались. В иных местах губные дела поручались воеводам, в других губные старосты ведали воеводские дела. По просьбе обывателей городом правил вместо воеводы губной староста, а когда он становился неугоден городу, назначался опять воевода с поручением ведать и губные дела. Губной староста действовал то независимо от воеводы, то был подчинен ему. Судьба земских учреждений. Что же осталось с собственно земским сословным самоуправлением, ведавшим тяглое население? С повсеместным введением воевод оно не исчезло, но было стеснено и подчинено воеводам, и круг его действия сузился. С переходом судебной власти к воеводам судные коллегии излюбленных голов с целовальниками были закрыты, а только в дворцовых и черных крестьянских волостях да в северных поморских уездах в нынешних губерниях Архангельской, Оланецкой, Вятской и Пермской уцелели выборные земские судейки. В кругу выборного земского управления теперь остались дела финансовые, то есть казенные сборы и дела местные хозяйственные. Казенные и косвенные сборы, таможенные, питейные и другие, ведались по-прежнему верными головами с целовальниками. Сбор прямых налогов и хозяйственные дела земских обществ, городских и сельских, оставались на руках земских старост с целовальниками. Эти хозяйственные дела состояли в сборах на мирские нужды, в распоряжении мирской землей, в выборах на разные должности по земскому управлению, а также в выборе приходского священника с причтом. Земский староста вел свои дела в земской избе, городской или уездной земской управе, всегда находившейся на посаде за стенами городского Кремля, где помещались избы, съезжая и губная. Ближайший надзор за действиями земской избы принадлежал советным людям, выборным гласным посадского или сельского населенного уезда. С введением воеводств на земское управление пала новая тяжкая повинность – кормление воевод и приказных людей, дьяков и подьячих. Этот расход едва ли не всего более истощал земскую коробку. Земский староста вел расходную книгу, в которую записывал все, на что тратились мирские деньги для отчета советным людям. Эти книги старост наглядно показывают, что значило в XVII веке кормить воеводу. И за дня в день староста записывал, что он тратил на воеводу и его приказных людей. Он носил на воеводский двор все нужное для домашнего и канцелярского обихода воеводы – мясо, рыбу, пироги, свечи, бумагу, чернила. В праздники или в именины он ходил поздравлять воеводу и приносил подарки, калачи или деньги в бумажке, как ему самому, так и его жене, детям, приказным людям, дворовым слугам, приживалкам, даже юродивому, проживавшему у воеводы. Эти расходные книги всего лучше объясняют значение земского самоуправления при воеводах. Староста земский со своими целовальниками – лишь послушные орудия приказной администрации. На них возложена вся черная административная работа, в которой не хотел марать рук воевода с дьяком и подьячими. Земство вело свои дела под наблюдением и по указаниям воеводы. Земский староста вечно на посылках у воеводы и лишь изредка решается вступаться за свой мир против его распоряжений, заявляет протест, идет на воеводский двор лаять воеводу, выражаясь языком тогдашней земской оппозиции. Из такого отношения земского управления к приказному развились чрезвычайные злоупотребления. Воеводское кормление часто вело к разорению земских миров. Правительство, не прибегая к радикальным мерам, старалось по возможности устранить или ослабить это зло, изыскивая разные к тому средства, назначало на должности по указанию мира или предоставляло миру выбирать должностных приказных лиц, воеводские дела поручало выборным губным старостам, грозило в указах и в уложении строгими взысканиями за неправый суд, дозволяло тяжущимся заявлять подозрения на своего воеводу, предоставляя им в таком случае переносить свое дело на решение к воеводе соседнего уезда. При царе Алексее запрещено было назначать дворян воеводами в города, где у них были вотчины или поместья. Неоднократно запрещаемы были при царе Михаиле и его преемнике всякие денежные и натуральные кормы для воевод, под угрозой изыскать взятое вдвое. Так централизация местного управления уронила земские учреждения, исказила их первоначальный характер, лишила их самостоятельности, не уменьшив их обязанностей и ответственности. Это была также одна из жертв, принесенных обществом, государством. Окружные разряды. Сосредоточение местного управления не ограничилось пределами уезда. Уже при царе Михаиле сделан был еще шаг вперед в эту сторону. Во время войн с Польшей и Швецией пограничные уезды по западной, южной и юго-восточной окраине государства с целью лучшего устройства внешней обороны правительство соединяло в крупные военные округа, называвшиеся разрядами, в которых уездные воеводы были поставлены в зависимость от главных окружных воевод как высших местных военно-гражданских управителей и предводителей военнослужилых людей, составлявших окружные корпуса. Так еще в начале царствования Михаила упоминаются разряды Рязанский и Украйный, в состав которого входили Тула, Мценск и Новосиль. При царе Алексея появляются разряды Новгородский, Севский или Северский, Белгородский, Тамбовский, Казанский. При царе Федоре предположено было и внутренние уезды соединить в такие же военные округа, образовав разряды Московский, Владимирский, Смоленский. Эти военные округа и послужили основанием губернского деления, введенного Петром Великим. Сосредоточение центрального управления. Централизация, хотя в меньшей степени, коснулась и центрального управления, где она была даже нужнее, чем в областном. Говоря о московских приказах XVI века, я уже имел случай заметить, что они и в XVII веке строились по-прежнему. Лекция 38. Осложнение государственных потребностей и отправлений нагромоздило их до полусотни. В них трудно найти какую-либо систему, это была скорее куча крупных и мелких учреждений, министерств, контор и временных комиссий, как бы мы их назвали. Количество приказов и беспорядочное разграничение в них ведомств затрудняли контроль и направление их деятельности. Иногда само правительство не знало, куда приткнуть необычное дело, и без дальнейших размышлений учреждало для него новый приказ. Отсюда возникла потребность стянуть слишком раздробленное центральное управление. Его сосредоточивали двумя способами. Или подчиняли одному начальнику несколько сродних по ведомствам приказов, или несколько приказов сливали в одно учреждение. В первом случае группе приказов сообщалось одно руководство и направление, во втором нескольким приказам сообщалась одинаковая организация. Тесть царя Алексея Милославский был начальником приказа Большой казны, одного из департаментов Министерства финансов, но он же правил и приказами, ведавшими новые роды войск, какие заводились в XVI и XVII веках, именно стрелецким, рейтарским, иноземским, да, кстати, и невоенным, аптекарским, так как при нем состояли лекаря, тоже иноземцы. Посольскому приказу, ведавшему иностранные дела, были подчинены 9 других приказов, ведавших новоприсоединенные области, малороссийские, смоленские, литовские и другие, а также полоняничный, заведовший выкупом пленных. Вероятно, эти приписанные к посольскому приказы и помещались с ним рядом в длинном здании приказов, тянувшемся от Архангельского собора по Кремлевскому обрыву к Спасским воротам. Путем этого сосредоточения из множества мелких учреждений складывалось несколько крупных ведомств, которые послужили предшественниками коллегии Петра Великого. С целью надзора при царе Алексее возникли 2 новых приказа. Приказы счетных и тайных дел. Контроль финансовый был поручен приказу счетных дел. Он считал государственные доходы и расходы по книгам всех других центральных приказов и областных учреждений и стягивал к себе остатки от текущих расходов, где таковые оказывались, обращался в другие приказы с запросами по исполнению ассигновок, данных должностным лицам, послам, полковым воеводам, вызывал к отчету из городов земских целовальников с их прихода расходными книгами. Это было место, где объединялось финансовое счетоводство. Счетный приказ существовал уже в 1621 году. Другой был приказ тайных дел. Название этого приказа страшнее его ведомства. Это не тайная полиция, а просто ведомство государева спорта, потехи, как тогда говорили. Царь Алексей был страстный сокольничий охотник. Приказ тайных дел ведал 200 сокольников и кречетников, больше 3000 соколов, кречетов, ястребов и до 100 000 голубиных гнезд для корма и выучки охотничьих птиц. К этим кречетам и голубям благодушный и расчетливый царь пристроил множество разнородных дел, не только своего личного обихода, но и общегосударственного управления. Через тайный приказ он вел свою личную переписку, особенно по дипломатическим и военным делам, следил за хозяйством некоторых своих имений, за дворцовыми соляными и рыбными промыслами. Приказ заведовал делами любимого царского Саввино-Сторожевского монастыря, раздачей царской милостыни и тому подобное. Но через тот же приказ царь делал личное распоряжение по всевозможным предметам общего управления, когда находил нужным непосредственно вмешаться в ход дел или взять на себя почин и руководство в каком-либо новом предприятии, еще не вошедшем в обычный состав управления. Так тайный приказ ведал рудное дело и гранатные заводы. Словом, это собственная царская канцелярия. Она служила и органом особого царского надзора за управлением, который действовал помимо общего контроля, шедшего из Боярской думы. Каташихин описывает один прием этого надзора. Присутствие приказа состояло только из дьяка с десятком подьячих. Думным людям туда закрыты были двери. Этих подьячих царь причислял к посольствам, ехавшим в иностранные государства, к воеводам, шедшим в поход, для наблюдения за их словами и поступками. И те подьячие, пишет Каташихин, над послы и над воеводами подсматривают и царю, приехав, сказывают. Разумеется, великородные послы и воеводы понимали назначение этих маленьких, лишних людей в их свите и задабривали их выше их меры, по выражению Каташихина, и как орган тайного административного надзора, предшественник Петровского института фискалов, приказ тайных дел едва ли был удачен. Притом он был и бестактен. Каташихин пишет, что царь Алексей устроил этот приказ для того, чтобы его царская мысль и дела исполнялись, и все по его хотению, а бояре и думные люди о том ни о чем не ведали. Так царь действовал тайком от ближайших исполнителей своей воли, которых сам же и призывал к власти, и с которыми жил в таком видимом совете, конспирировал против собственного правительства. По атавизму, притом совершенно фиктивному, старый удельный инстинкт опричнины сказался в царе, предки которого никогда не бывали удельными князьями. Тайный приказ поспешили закрыть тотчас, по смерти учредителя. Состав общества. Вместе с централизацией управления еще в усиленной степени шло сосредоточение общества. Из устроительной деятельности старой династии общество вышло столь же дробным, как и управление. Оно было разбито на множество разрядов, чинов, которые, не считая духовенства, можно свести в четыре основных класса или состояния. Это были: первое – люди служилые, второе – тяглые посадские, третье – тяглые сельские и четвертое – холопы. По отношению к государству основные классы различались родом повинностей, связанных с имущественным положением лиц, в служилом классе еще и с происхождением, чины – размерами или степенью тяжести однородных повинностей. Так повинностью служилых людей землевладельцев была наследственная служба ратная и соединенная с нею придворная и административная, по степени ее важности и тяжести, соответствовавшей размерам землевладения и породе. Служилый класс распадался на чины, думные, служилые московские и городовые. Посадские торгово-промышленные обыватели тянули посадское тягло по животам и по промыслам, по оборотным средствам и промысловым занятиям. А по размерам или доходности тех и других, и по связанной с ними тяжести посадских повинностей, они делились на лучших, средних и молодших. На такие же имущественно-податные разряды распадался и класс сельских людей или крестьян, тянувших поземельное тягло по размерам пашни. Холопы по праву не имели законом защищаемой собственности и не служили, не тянули тягло государству, а состояли в крепостном, дворовом услужении. У частных лиц образуя также несколько видов неволи. Но эти классы, как и чины, не были устойчивыми и неподвижными обязательными состояниями. Лица могли переходить из одного класса или чина в другой, свободные по своей или государевой воле. Холопы по воле своих господ или по закону могли менять или соединять хозяйственные занятия. Служилый человек мог торговать в городе, крестьянин перейти в холопство или заниматься городским промыслом. При такой подвижности между основными классами образовалось несколько промежуточных, переходных слоев разнородного социального состава. Так между служилыми людьми и холопством кружился слой мелкопоместных или беспоместных детей боярских, которые то отбывали ратную службу со своих или отцовских поместий, то поступали холопами во дворы к боярам и другим служилым людям высших чинов, образуя особый слой боярских служилых людей. Между служилым классом и посадским населением стояли служилые люди меньших чинов, служившие не по отечеству наследственно, а по прибору, по казенному найму. Это были казенные кузнецы и плотники, воротники, пушкари и затинщики, состоявшие при крепостях и крепостной артиллерии. Они примыкали к служилому классу неся военно-ремесленную службу, но близко стояли и к посадскому населению, из которого обыкновенно набирались и занимались городскими промыслами, не неся посадского тягла. Около привилегированных землевладельцев, светских и духовных, ютились, выходя также из посадов, закладчики, о которых я уже говорил и еще буду говорить сейчас. Наконец, между холопами и свободными классами бродил многочисленный, смешанно составленный слой вольных или гулящих людей. В него входили и затяглые родственники тяглых домохозяев, неотделенные сыновья, братья и племянники, и захребетники, также не имевшие своего хозяйства, работавшие при чужом, и дети духовенства, не пристроившиеся к приходам, и дети боярские, замотавшиеся и бросившие службу, но никому не поступившие во двор, и крестьяне, покинувшие пашню и не избравшие определенного рода жизни, и холопы, вышедшие на волю, еще не давшие на себя новой крепости. Все такие люди, живя в селе, не имели земельного надела и не несли поземельного тягла, а, обитая в городе, промышляли, но не отбывали городских повинностей. Образование сословий. Дробность чиновного деления и присутствие бродячих промежуточных слоев придавали обществу вид чрезвычайно пестрой и беспорядочной массы. Такой подвижностью и пестротой общественного состава поддерживалась свобода народного труда и передвижения. Но эта свобода крайне затрудняла приказное правительство и противоречила его стремлению, потом проведенному в уложении, всех привлечь к работе на государство и строго регулировать народный труд в интересах казны. Особенно неудобны были для него состояния закладчиков и вольных людей, грозившие постепенным оскудением ратных сил и иссякновением самых источников государственного дохода. Пользуясь правом отказа от личной свободы и от соединенных с ней государственных повинностей, оба этих состояния грозили стать социальными убежищами для служилых и тяглых людей, не хотевших ни служить, ни тянуть тягло. Устраняя эти затруднения и опасности, законодательство с воцарением Михаила начинает стягивать общество, как оно стягивало управление. Оно соединяло дробные чины с однородными повинностями в крупные замкнутые классы, оставляя самые чины подвижными в пределах того или другого класса, а промежуточные слои вгоняло в эти классы по наибольшей сродности занятий. Эту социальную перестройку оно производило двумя приемами. Наследственным прикреплением людей к состояниям, в которых заставал их крепивший их закон, и лишением свободных лиц права отказываться от личной свободы. Таким образом, общественный состав упрощался и твердел. Служба и тягла по колеблющемуся имущественному положению или по изменчивому занятию превращались в неподвижные повинности по рождению. Каждый класс, округляясь, становился плотнее сам в себе и обособленнее от других. Эти замкнутые и обязанные классы впервые в истории нашего общественного строения получили характер сословий, а самый процесс, которым они созидались, можно назвать фиксацией, отверждением состояний. Так как этот процесс совершался насчет свободы народного труда, то и достигавшийся им результат следует отнести к числу жертв общества в пользу государства. Служилые люди. Это укрепление и обособление сословий, по-видимому, началось со служилого класса, наиболее нужного государству как боевая сила. Уже судебник 1550 года дозволил принимать в холопство только отставных детей боярских, воспретив прием служащих и их сыновей, даже не начавших еще службы. Это был низший и беднейший служилый чин, в котором находилось много охотников поступать в боярские люди. Закон 1558 года пояснил, что только сыновья детей боярских достигшие служилого совершеннолетия, 15 лет, и еще не поверстанные в службу, могли становиться холопами, а несовершеннолетние и совершеннолетние, но уже записанные в службу, не могли. Нужда и тяжесть службы побуждали нарушать и эти ограничения. При царе Михаиле дворяне и дети боярские жаловались на массовое бегство в холопы их братьев, детей и племянников. Указом 9 марта 1642 года велено было взять таких дворян-холопов из боярских дворов на службу, если они имели поместье или вотчины и были уже зачислены в службу, а впредь запрещалось принимать в холопство всяких дворян и детей боярских. Этот запрет внесен и в уложение. Так ратная служба стала наследственной, безысходной, сословной повинностью служилых людей. Тогда же определились и специальные их сословные права, как землевладельцев. Правом землевладения пользовались дотоле и боярские люди, и соответствовавшие им по общественному положению монастырские служки. В число тех и других вступали государевы служилые люди с вотчинами и поместьями. Закон 1642 года поворотил первых на государеву службу, а уложение лишило тех и других права приобретать вотчины. Личное землевладение, вотчины и поместное стало теперь сословной привилегией служилого класса, как ратная служба осталась его специальной сословной повинностью. Тем и другим служилые чины объединялись в одно сословие и обособлялись от других классов. Посадское население. Такому же обособлению подверглось и посадское население. Мы уже видели, как развитие служилого землевладения в XVI веке задержало рост города. Лекция 33. Смута разорила и разогнала посадских тяглецов. Затруднения, наступившие с новой династией, грозили новым разрушением, едва начавшим оживать посадом. Чтобы быть исправными казенными плательщиками, посадским обществом, связанным круговой тягловой порукой, необходимы были достаточный постоянный комплект членов и обеспеченный сбыт труда и товаров. Тяжесть податей заставляла слабосильных выходить из посада, продавая или закладывая свои дворы людям нетяглым, белым. В то же время к посадам пристраивался разночинный люд, стрельцы, крестьяне из подгородных сел, церковные слуги, поповичи, торговали и промышляли, отбивая торги и промыслы у оставшихся посадских тяглецов, но не участвуя в их тягле. Даже попы и дьяконы, вопреки церковным правилам, сидели в лавках. Бегство из посадского тягла находило себе влиятельное поощрение сверху. Стоит заметить, что всякий раз, как верховная власть слабела, господствующие классы у нас спешили пользоваться минутой и развивали широкую спекуляцию насчет свободы народного труда. Так при царе Федоре Ивановиче современники жалуются на усиленное развитие кабального холопства, в чем деятельно участвовал сам правитель Борис Годунов со своей родней. Закладчики. При царе Михаиле тоже повторилось закладничество. Я уже говорил об этом виде частной зависимости, отличавшейся от холопства тем, что она не была крепостная, прекращалась по воле закладчика. Закладывались преимущественно посадские люди, торговые и ремесленные, и обыкновенно за сильных людей, за бояр, патриарха, епископов, за монастыри. Это было большое бедствие для тяглых посажан. Значительные посады в московском государстве опоясывались казенными служилыми слободами, стрелецкими, пушкарскими, ямскими, населявшие их служилые приборные люди конкурировали в торгах и промыслах с посадскими людьми, не разделяя их повинностей. Закладчики явились еще более опасными соперниками. Сильные люди принимали их массами и селили целыми слободами на посадах или около, не только на своих, но и на общественных посадских землях. В Патриаршей Слободе на посаде Нижнего Новгорода жило в 1648 году более 600 новоприбылых торговых и ремесленных людей, которые в тое слободу сошлись из разных городов и поселились для своего промыслу и легости, как жаловались выборные от посадских людей на уложенном соборе. Это был новый вид закладничества, притом незаконный. Личный заклад в собственном простейшем виде был заем под работу с обязательством заработать его службой во дворе или на земле заимодавца. Теперь тяглые посадские закладывались без займа или с фиктивным займом, обыкновенно за привилегированных землевладельцев, светских и духовных, и не отбывали им дворовой службы, а селились на их льготных землях дворами и целыми слободами, и присвояли себе их поземельные льготы, самовольно избывая посадского тягла и занимаясь всякими промыслами и торгами большими. Это были капиталисты, а не бедные дворовые рабочие под ссуду. Такие условия были нарушением закона. Уже судебник 1550 года запретил торговым посадским людям жить на нетяглой церковной земле в посадах, пользуясь ее льготами. При царе Михаиле закон строго обособлял посадские земли, тяглые или черные, от нетяглых или белых. Как воспрещалось беломестцам обеливать приобретаемые ими посадские тяглые дворы и места, так не дозволялось и тяглым людям, селясь на белой земле, по ней обеливать самих себя. Закладничество было прямым злоупотреблением. Не будучи крепостным холопством, освобождавшим от тягла, оно соединяло выгоды крепостной неволи с выгодами тяглого посадского промысла, не неся тягла, пользовалась правами без обязанностей. Уже при царе Михаиле жаловались на это зло, и правительство новой династии по усвоенной им привычке ничего не предупреждать и уступать только силе или угрозам, удовлетворяло отдельные жалобы, не объединяя их в общую меру. Так, в 1643 году посадские города Тобольска жаловались на размножение закладчиков у тамошнего монастыря, которые теснили и обижали их во всяких промыслах, и при этом челобитчики ставили правительству на вид, что у них государевых служб служить и оброка платить некому. Государь указал взять закладчиков в посад и тягло им тянуть с посадскими людьми вместе. Настойчивые жалобы на закладничество до собора и на самом соборе 1648 года внушительны еще не остывшие впечатления июньского бунта в Москве и доступные даже тогдашнему московскому правительству опасения за казенные доходы вместе с желанием приобрести многие тысячи новых плательщиков. Все это повело к капитальной переборке состава посадского населения. Отдельные меры, тогда принятые, сведены в главе 19 уложения о посадских людях. Все слободы частных владельцев, поселенные на посадской земле, купленные или захваченные, отбирались на государя и приписывались в тягло к посадам безвозмездно. Зато не строй на государевой земле слобод и не покупай посадской земли. Заемные судные записи, данные на себя закладчиками, приемщиком, объявлены недействительными. Подгородные вотчины и поместья, которые сошлись с посадами, дворы с дворами, также приписывались к посадам и обменивались на казенные села в других местах. Закладничество впредь запрещалось под угрозой тяжкой кары, а посадские прикреплялись к своему тяглу и к посадам с такой строгостью, что указ 8 февраля 1658 года грозил смертной казнью за переход из посада в посад, даже за женитьбу вне посада. Такое посадское тягло с торгов и промыслов стало сословной повинностью посадского населения, а право городского торга и промысла его сословной привилегией. Крестьяне могли продавать в городе всякие товары, на гостином дворе только прямо с вазов, не держа лавок в торговых рядах.